Кира. Рыбнинск. 29 мая 2017 года. Не случайно все последние дни меня не покидало предчувствие надвигающейся беды. За работой, встречами с Борисом и прочей суетой я просто прятала мысли о том, что убийством Люськи этот кошмар не закончится, и преступник вернется в галерею. Думаю, неожиданное появление следователя Савельева спасло меня от участи бедной девушки. Но это вовсе не означает, что убийцы не объявятся снова, чтобы закончить начатое. Что-то ему нужно в моем доме. Или его цель — именно я? Но зачем кому-то убивать меня? Врагов, я полагаю, не нажила, бизнес мой небольшой, конкуренцию кому-то я вряд ли составляю. Выгоды от моей смерти тоже никому никакой. Единственный человек, который может меня заочно недолюбливать, это жена Кирилла, Агата. Но вряд ли бы она отважилась на такие меры, тем более я тихо исчезла с горизонта их совместной с Киром жизни. Значит, все-таки преступник ищет что-то в мастерской или квартире. Надо понять, что. Проводив Игоря, который, как верный рыцарь, всю ночь охранял мой сон, я еще раз осмотрела все в мастерской. Кроме витражей из костела, здесь были только мои работы. Несколько картин маслом, графика, парочка объемных инсталляций, папки с дизайн-проектами, краски и другие материалы. Все это не представляло никакой ценности для грабителей. Но на всякий случай я аккуратно упаковала отреставрированные витражи и решила сегодня же позвонить Аркадию, чтобы он отвез их в костел. Оставался последний, работа над которым не была закончена. Но вряд ли кто-то охотится за ним, подумала я, и перешла в жилую часть. С момента переезда в Рыбнинск я практически ничего не меняла в квартире бабушки. Мне нравился дух старины с любовью, сохраненной Серафимой. Похозяйничала я только на кухне, купив несколько современных агрегатов. Кофеварку, соковыжималку, блендер и другие мелочи, облегчающие жизнь. В просторной квадратной формы гостиной напротив окна стоял большой овальный стол, за которым так удобно было обедать. Окружавшие его венские стулья я обновила, покрыла лаком, сменила обивку, подобрав ткань с рисунком, напоминающим узоры на креслах и диване. В углу высился массивный дубовый буфет, которому явно было более 100 лет. За толстыми, немного помутневшими стеклами сверкал хрусталь, и матово светился фарфор. Симочка любила красивую посуду и очень бережно к ней относилась. А мне доставляло особое удовольствие пить чай из практически прозрачных чашечек, которые, казалось, делали его ароматнее и вкуснее. Но вряд ли грабитель пошел на преступление ради какой-то гарднеровской пары. Примечание. В 1766 году в подмосковной деревне Вербилки была основана мануфактура англичанина Франца Гарднера, выпускавшая фарфоровую столовую посуду в стиле ампир с цветочной росписью. Завод Гарднера являлся поставщиком двора Николая II. В глубоких, со скрипом выдвигающихся ящиках буфета хранились потемневшие от времени столовое серебро, накрахмаленные льняные скатерти, ажурные салфетки, заботливо приготовленные мне на приданное. Думаю, никто не стал бы так упорно проникать в чужую квартиру ради этого. Не могли привлечь внимание воров и книги, теснившиеся на этажерках и полках. Среди них не было ценных фолиантов. В спальне тоже ничего необычного. Металлическая с шишечками кровать, на которую я купила новый матрас. Большой гардероб, туалетный столик, комод. Дорогие украшения я не ношу, предпочитая им оригинальную авторскую бижутерию. Осмотр квартиры не натолкнул меня на новые догадки. Я решила съездить к бабушке в больницу, узнать о ее самочувствии и между делом порасспросить о семейных реликвиях. Вдруг она вспомнит что-то важное и интересное. Конечно, о вчерашнем происшествии я рассказывать не буду, чтобы не волновать ее лишний раз. Перед выходом я созвонилась с Аркадием Мельниковым и договорилась, что вечером он подъедет за витражами. Критически осмотрев в зеркале пострадавшие от краски волосы, я заглянула в салон, чтобы привести их в порядок и не пугать своим видом старушку. Хозяйки на месте не было, но, по словам администратора, та простудилась и решила отлежаться пару дней. Да это к лучшему, я избежала очередных расспросов и ограничилась рассказом о взорвавшемся баллончике с краской. Девушка-парикмахер, сочувственно поохов, быстро сделала мне модную стрижку под мальчика, легко уложила ее с помощью какого-то специального воска, и из зеркала на меня глянула совсем юная и задорная особа. Можно было отправляться к Серафиме. В больничном дворе всюду виднелись следы вчерашней непогоды. Лужи на дорожках еще не высохли, поломанные ветки деревьев валялись на газоне, протоптанные между ними тропинки размокли и были скользкими. Бабушка лежала в кровати в домашнем платье, халатов она не признавала, с книгой в руках. Я узнала один из привезенных мной из Москвы романов. «Бабий ветер» Дины Рубиной. На подоконнике в большой стеклянной банке красовался роскошный букет сирени, а на тумбочке блюдо, полное фруктов. «У тебя появился тайный поклонник? Дай угадаю, какой-нибудь отставной генерал?» — пошутила я, целуя Серафиму. «Ты права, деточка». Захлопнув книжку, бабуля поднялась и с улыбкой обняла меня. «Кто-то второй день присылает мне гостинцы и цветы. Но надеюсь, что он или она скоро раскроет свое инкогнито». Появление таинственного незнакомца после всех недавних событий не могло не насторожить меня. А когда Симочка достала большую коробку дорогого шоколада, я вспомнила любимый сюжет многих детективов — отравление присланными кем-то конфетами, и отказалась. «Думаю, тебе тоже не стоит сейчас есть сладкое, ба. Все-таки в больницах нужно соблюдать предписанную врачами диету. Давай я лучше угощу медсестричек и нянечек, когда буду уходить», — предложила я, и бабушка с готовностью поддержала мою идею. Мы поговорили о ее самочувствии, о процедурах и прочих больничных делах. Несмотря на уверение Серафимы, что ей уже гораздо лучше, мне показалось, что она чем-то обеспокоена, и я решила перед уходом заглянуть к ее лечащему врачу. «Знаешь, я тут все думала над нашим с тобой разговором о прошлом. Но когда мы фотографии рассматривали, зашла я издалека. Мы так мало знаем о своих предках, об их истории, семейных реликвиях. Я хочу все это записать, чтобы потом можно было передать детям, внукам». Видя, как старушка взбодрилась и заулыбалась, я поняла, что моя идея ей понравилась, и продолжила. «Давай начнем с какой-нибудь необычной истории, связанной с домом купца Попова. Я уверена, что есть какие-то семейные легенды. А может, что-то сохранилось у тебя с тех времен, кроме фотографий?» «Конечно, Кирочка, я постараюсь рассказать тебе все, что помню. Как же я сама не догадалась записать рассказы маменьки. Но память меня пока не подводит, так что мы сможем с тобой восстановить все семейные предания. Хотя ничего ценного у меня не осталось. Мама все распродала, чтобы прокормить меня и Стефана. Так, кое-что из посуды, статуэтки, столовое серебро. Его я для тебя сберегла. Некоторые украшения, правда старомодные, я забрала в пансион. Но после моей смерти они достанутся тебе на память. И мебель в квартире, она громоздкая, несовременная. Но ты уж, деточка, не выбрасывай ее, пока я жива». «Ну, бабуля, отставить такие разговоры!» Я изобразила строгого командира. «Твои шкафы мне лично очень нравятся, и я не собираюсь их менять. Такое качество сейчас днем с огнем не найти, сплошь ДСП». Серафима, воодушевившись, пустилась в воспоминания о днях своего детства. Тех далеких счастливых временах, когда были живы ее родители и брат. Я включила диктофон, чтобы потом внимательно прослушать все и отметить детали. Но бабуля быстро утомилась, а тут и дежурная сестра принесла очередную порцию лекарств и позвала на обед. Мы попрощались, я прихватила с собой коробку конфет и незаметно сунула ее в мусорный бак у ворот больницы. Так, на всякий случай. «Нинуль, я становлюсь параноиком. Мне всюду мерещатся недоброжелатели. Постоянно кажется, что за мной кто-то наблюдает». Ответив на очередной звонок подруги, я не дала ей слова сказать, как хотелось выговориться. «Вот только не развивай в себе комплекс жертвы, дружочек», — попыталась успокоить меня Ниночка. «Хотя после таких потрясений это не мудрено. Твой страх понятен, и, увы, теперь он долго будет с тобой. Главное, не преврати его в фобию». «Я стараюсь, работа меня отвлекает, и ты меня поддерживаешь. Все, не буду раскисать, займусь витражами». «Звони мне в любое время, Кирюш»,